Глава 27. Кейси. Вечером пятницы мне приходит сообщение от Жасмин, немедленно вызывающее у меня тревогу. «Жасмин, вечеринка в Балларде на озере, я за тобой заеду». Первым делом мне хочется сказать «нет», я туда не возвращалась с ночи выпускного, и один только вид этих слов «на озере» вызывает у меня физическую реакцию. Во рту пересыхает, пальцы немеют, голова кружится, дыхание перехватывает. Вспышки мокрого холода ползут вверх по ногам, добираются до горла и душат меня. Надо отказаться, держаться как можно дальше от смертельного водоема. Но тут подключается другой голос, и он говорит мне, что это реакция слабой Кейси, увядающего цветочка, хрупкой принцессы из воздуха и фарфора. «Куда делось мое бунтарство?» Где там мои планы вернуть контроль над собственной жизнью и принимать решения в моменте без страха и сомнений? Но дело не только в этом. Еще одна причина придает мне сил взглянуть своим баллардским демонам в лицо. Я не стану доставлять отцу такого удовольствия и говорить, что он был прав, но он был прав. Сессия с доктором Энтони оказалась именно тем, что мне было нужно. И не потому, что я на грани нервного срыва, а потому что мне отчаянно нужен прорыв. Мне нужно вспомнить. Я не могу вечно жить с огромной черной дырой на месте правды о той ночи. И все равно мне страшно возвращаться туда без поддержки. Жасмин классная, но мы едва знакомы, так что я звоню Лукасу. Он берет трубку почти мгновенно. «Привет, что такое? Поедешь со мной сегодня на вечеринку в Балларде?» Повисает пауза. «Ты серьезно?» Удивление в его голосе заставляет меня рассмеяться. «Знаю, не то, что ты ожидал от меня услышать, да?» «Это уж точно!» Он тоже смеется, но тут же становится серьезнее. «Уверена, что это хорошая идея. Выдержишь?» «Думаю, да. Особенно учитывая, что я, кажется, что-то вспомнила о выпускном». Мне слышно, как он резко втягивает воздух сквозь зубы. Вот дерьмо. Правда? Типа того. Провели управляемую медитацию с моим врачом. Что-то вроде гипноза, но не совсем. По сути, попытались разблокировать воспоминания. «О, точно, ты же уже что-то такое пробовала. Она сказала тебе, что, скорее всего, воспоминания все еще в твоей голове, и тебе нужно просто вытащить их на поверхность». «Именно». «Ага. Ну, не наводи интригу», — ворчит он. «Что ты вспомнила?» Делаю глубокий вдох. «Могу тебя подвести». «Не понял?» «Я вспомнила, как сказала это кому-то на выпускном. Звучит так никчемно, но эти шесть слов имеют огромное значение. Первый существенный осколок ясности от той ночи. Все еще поверить не могу, что мы действительно смогли выдернуть клочок памяти из моей упрямой башки. Когда мы попытались в прошлый раз, это было все равно, что пытаться выдрать зуб голыми руками. На этот раз все было куда проще. Как компьютерная игра. Первый раз уровень кажется непроходимым, потому что вокруг столько всего незнакомого, но когда ты проходишь его однажды и осознаешь все риски, то и уровень становится проще. Когда доктор Энтони ввела меня в состояние расслабления, меня почти сразу отбросило к вечеру выпускного. Первую часть вечера я всегда помнила хорошо. Как мы ехали к Балларду со Слоун, как награждали короля и королеву бала, как танцевала с сестрой и ее друзьями, а вот дальше все размыто. Только случайные вспышки и мутные фигуры. Много людей, нарядные платья, кружатся, танцуют, стакан в моей руке. Смех. Моя память похожа на ломтик сыра, такая же дырявая. В эти дырки не видно происходящего. Все становится мутным и неразборчивым, а потом совсем черным. Но на этот раз одна из дырок закрылась. Я ясно услышала, как произношу слова «могу тебя подвести». И в этот момент я смотрела на что-то розовое, четко помню вспышку розового. «Я предложила кого-то подвести, но не помню лица», — говорю я Лукасу. «И еще там был розовый цвет». «Розовый?» — потерянно повторяет он. «Чье-то платье? Цвет волос?» «Не знаю. Может, ты с девушкой разговаривала?» Резко вдыхаю. Об этом я как-то не подумала. Почему-то всегда считала, что за рулем был именно парень, но ведь это могла быть девушка. На камере только видно темную фигуру в толстовке. По росту и телосложению больше похожа на парня, но с уверенностью сказать сложно. «Может», — говорю я вслух. «Погоди, еще одна проблема», — говорит Лукас. «Если ты предлагаешь подвести, то разве ты не должна была быть за рулем?» Фэн сказал, он нашел меня на пассажирском сиденье. «Уверена, что Фэн не врет?» Прикусываю губу. «Не думаю». «Ага, но это значит, что тот, кого ты предложила подвести, в итоге сам оказался за рулем. Почему?» «Не знаю». Телефон звенит мне в ухо. «Ой, погоди, сообщение!» «Жасмин, скоро выезжаю. Ты в деле?» «Это Жас. Она сегодня за шофера. Так что ты со мной?» спрашиваю я Лукаса. «Не могу», — смущенно говорит он. «У меня свидание». «Чего?» «Я тут же забываю про свою собственную драму. Это с каких это пор? С кем?» «С девушкой, с которой я онлайн познакомился. Она геймер». «И все? Больше деталей не будет?» «Пока нет», — отвечает он, и я почти вижу, как он закатывает глаза на том конце провода. «Дай хоть посмотрю, как свидание пройдет. Тогда станет ясно, нужны ли еще детали». «Справедливо. Мы пойдем в кино в Парсоне, так что телефон я, скорее всего, отключу. Но ты напиши мне потом, как там в Балларде пройдет. И береги себя». «Обязательно», — обещаю я. Положив трубку, пишу Жасмин, что я с ней. Мне нужно это сделать. Нельзя и дальше сидеть дома и подпрыгивать от вида собственной тени. Я же себе пообещала. Ну или заключила сделку с дьяволом. Так или иначе, я решила принять плохую девчонку внутри себя и уйти в отрыв. Сколько можно жить в полном ужасе от всего вокруг, прежде чем я потеряю себя и перестану быть человеком? После аварии и всех слухов я думала, что хочу остаться одна, спрятаться ото всех за надежными крепкими стенами, но теперь я понимаю, что эти стены ограничивали не их, а меня. Плохая девочка Кейси не сидит дома, не ноет и не жалеет сама себя. Она не боится озера и шепота среди деревьев. Если бы Лоусон сейчас сидел рядом со мной, он бы усмехнулся и наклонил голову на бок — подначил бы меня накрасить глаза еще ярче, чтобы всех поразить. Никаких больше слез. Когда Жас пишет, что выехала, я бросаю в рюкзак одежду и макияж, потому что если я наряжусь на вечеринку, то из дома меня точно не выпустят. В гостиной папа сидит перед стеллажом, разложив по ковру коробки с настольными играми. «Позовешь сестру поиграть в эрудит?» Он смотрит на меня через плечо. «Или вот у нас еще есть риск, извини». «Я сегодня игровой вечер пропущу, пап. Жас пригласила к себе позаниматься». Он садится на пятки и разочарованно дуется. «Вечер пятницы, а ты идешь учиться?» «Немного. А потом, наверное, будем смотреть то ужасное реалити-шоу, которым она просто одержима. Скорее всего, заночую у нее, если ты не против». «Уверена?» — настаивает он. «Можем поиграть в пандемию или монополию». «Слоан жульничает». «В монополии все жульничают». Слоан выходит в гостиную и падает на диван, включая телевизор. «Я, кстати, тоже сегодня не могу. Эр-Джей зайдет посмотреть фильм». Папа встает, бурча себе под нос. «Ну, значит, налью себе чай и уйду читать в свою нору». «Прости», — кричу я ему вслед. Телефон в руке жужжит, и я бросаю взгляд на экран. «О, это за мной! Я пошла!» Я выскакиваю за дверь, пока никто из них не решил меня остановить. На переднее сиденье белого хэтчбека Жас я практически ныряю рыбкой, и она, поняв меня без слов, срывается с места. «Ты что-то украла, что ли?» — спрашивает она с улыбкой. «Нет, но меня чуть не втянули в семейное времяпрепровождение. В таком случае не благодари». Никогда еще не доводилось раздеваться в машине на скорости 100 км в час, но я умудряюсь переодеться, наставив всего несколько синяков на локтях. Холодает, так что я выбрала узкие джинсы и приталенный свитер, а вот Жас надела короткое платье. Черное, из ткани в рубчик. Рукава у него длинные, а вот юбка едва прикрывает ее бедра. «Замёрзнешь насмерть», сообщаю я ей, нанося макияж в зеркале козырька. «Красота требует жертв», — беззаботно говорит она, ведя машину по темной проселочной дороге, идущей вокруг озера к территории Балларда. «Ты и правда красотка», — признаю я, захлопывая пудру и беря в руки блеск для губ. После его щедрого нанесения я какое-то время колеблюсь, но все же решаю, что лучше предупредить ее на случай каких-либо неожиданностей. «Кстати, просто чтобы ты знала, я на этом озере не была с самой аварии», — признаюсь я. «На территории была, внутри школы была, здесь не была». «Ой, блин, я и не знала. Хочешь, развернемся? «Да нет, все нормально». Распустив хвост, я цепляю резинку на запястье и даю волосам рассыпаться ниже плеч. Не стриглась с лета, так что они длиннее привычного. «Уверена?» «Уверена. Просто хотела предупредить на случай, если начну психовать или еще чего. Честно, я в порядке. Вот, смотри». Я вытягиваю руки перед собой. «Ни капли дрожи». Она изучает меня, словно оценивая мою правдивость. «Ну ладно. Но если надо будет уехать, просто скажи. Увезу тебя и не стану задавать вопросов». Ее искренность меня трогает. Давненько у меня не было подруги, которой я спокойно могла бы довериться.